Новая история, опять убийство. Но тут уже было другое. Становилось ясно, что есть, действительно есть тайное общество убийц, поджигателей, революционеров, бунтовщиков. Ужасная смерть Лизы, убийство жены Ставрогина, сам Ставрогин, поджог, бал для гувернанток, распущенность вокруг Юлии Михайловны. Даже в исчезновении Степана Трофимовича хотели непременно видеть загадку. Очень-очень шептались про Николая Всеволодовича. К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича, и странно о нем менее всего говорили. Но более всего в тот день говорили о сенаторе. У дома Филиппова почти все утро стояла толпа. Действительно, начальство было введено в заблуждение запиской Кириллова. Поверили и в убийство Кирилловым-Шатова, и в самоубийство убийцы. Впрочем, начальство хоть и потерялось, но не совсем. Слово «парк», например, столь неопределенно помещенное в записке Кириллова, не сбило никого с толку, как рассчитывал Петр Степанович. Полиция тотчас же кинулась в скворечники, и не потому одному, что там был парк, которого нигде у нас в другом месте не было, а и по некоторому даже инстинкту, так как все ужасы последних дней или прямо, или отчасти связаны были со скворечниками. Так, по крайней мере, я догадываюсь. Замечу, что Варвара Петровна рано утром и, не зная ни о чем, выехала для поимки Степана Трофимовича. Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру по некоторым следам. На самом месте убийства найден был картуз Шатова с чрезвычайным легкомыслием, позабытый убийцами. Наглядное медицинское исследование трупа и некоторые догадки с первого шагу возбудили подозрение, что Кириллов не мог не иметь товарищей. Выяснилось существование Шатова-Кирилловского тайного общества, связанного с прокламациями. Кто же были эти товарищи? О наших ни об одном в тот день и мысли еще не было. Узнали, что Кириллов жил затворником и до того уединенно, что с ним вместе, как объявлялось в записке, мог квартировать столько дней Федька, которого везде так искали. Главное томило всех то, что из всей представлявшейся путаницы ничего нельзя было извлечь общего и связующего. Трудно представить, до каких заключений, до какого безначалия мысли дошло бы, наконец, наше перепуганное до паники общество, если бы вдруг не объяснилось все разом. На другой же день, благодаря Лямшину, он не вынес. С ним случилось то, что даже и Петр Степанович под конец стал предчувствовать. Порученный Толкаченке, а потом Эркелю, он весь следующий день пролежал в постели, по-видимому, смирно, отвернувшись к стене и не говоря ни слова, почти не отвечая, если с ним заговаривали. Он ничего таким образом не узнал во весь день из происходившего в городе. Но Толкаченке, отлично узнавшему происшедшее, вздумалось к вечеру бросить возложенную на него Петром Степановичем роль при Лямшине отлучиться из города в уезд, то есть попросту убежать. Подлинно, что потеряли рассудок, как напророчил о них, о всех Эркель. Замечу, кстати, что и Липутин в тот же день исчез из города еще прежде полудня. Но с этим как-то так произошло, что об исчезновении его узналось начальством лишь только на другой день к вечеру, когда прямо приступили с расспросами к перепуганному его отсутствием, но молчавшему от страха его семейству. Но продолжаю о Лямшине. Лишь только он остался один, Эркель, надеясь на Толкаченку, еще прежде ушел к себе, как тотчас же выбежал из дому и, разумеется, очень скоро узнал о положении дел. Не заходя даже домой, он бросился тоже бежать, куда глаза глядят. Но ночь была так темна, а предприятие до того страшное и многотрудное, что, пройдя 2-3 улицы, он воротился домой и заперся на всю ночь. Кажется, к утру он сделал попытку к самоубийству, но у него не вышло. Просидел он, однако, в заперти почти до полудня и вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостоин целовать даже сапогов, стоявших перед ним сановников. Его успокоили, даже обласкали. Допрос тянулся, говорят, 3 часа. Он объявил все, все, рассказал всю подноготную, все, что знал, все подробности. Забегал вперед, спешил признаниями, передавал даже ненужное и без спросу. Оказалось, что он знал довольно и довольно хорошо, поставил на вид дело. Трагедия с Шатовым и Кирилловым, пожар, смерть Лебяткиных и прочее поступили на план второстепенный. На первый план выступали Петр Степанович, тайное общество, организация, сеть. На вопрос, для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей, Он с горячей торопливостью ответил, что «для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал, для того, чтобы всех обескуражить и из-за всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное, раскисшее, циничное, неверующее, но с бесконечной жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения вдруг взять в свои руки». Подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться. Заключил он, что здесь, в нашем городе, устроена была Петром Степановичем лишь первая проба такого систематического беспорядка, так сказать, программа дальнейших действий даже для всех пятерок, и что это уже, собственно, его, Лямшина, мысль, его догадка и... «Чтобы непременно попомнили, чтобы все это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонравно разъясняет дело, и, стало быть, очень может пригодиться даже и впредь для услуг начальства». На положительный вопрос, много ли пятерок, отвечал, что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но, думаю, отвечал совершенно искренно. Представил только печатную программу общества заграничной печати и проект развития системы дальнейших действий, написанный хотя и начерно, но собственной рукой Петра Степановича. Оказалось, что о потрясении основ Лямшин буквально цитовал по этой бумаге, и не забыв даже точек и запятых, хотя и уверял, что это его только собственное соображение. Про Юлию Михайловну он удивительно смешно и даже без спросу, а забегая вперед, выразился, что... она невинна, и что ее только одурачили. Но замечательно, что Николая Ставрогина он совершенно выгородил из всякого участия в тайном обществе, из всякого соглашения с Петром Степановичем. О заветных и весьма смешных надеждах Петра Степановича на Ставрогина Лямшин не имел никакого понятия. Смерть Лебяткиных, по словам его, была устроена лишь одним Петром Степановичем, без всякого участия Николая Всеволодовича, с хитрой целью втянуть того в преступление, стало быть, в зависимость от Петра Степановича. Но вместо благодарности, на которую несомненно и легкомысленно рассчитывал Петр Степанович, возбудило лишь полное негодование и даже отчаяние в благородном Николае Всеволодовиче. Закончил он о Ставрогине, тоже спеша и без спросу, видимо, нарочно, намеком, что тот чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет. Что поживал он у нас, так сказать, инкогнито, что он с поручениями, что очень возможно, что и опять пожалует к нам из Петербурга. Лямшин уверен был, что Ставрогин в Петербурге, но только уже совершенно в другом виде и в другой обстановке, и в свете таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат, и что все это он слышал от Петра Степановича, тайного врага Николая Всеволодовича. Сделаю нота бене. Два месяца спустя Лямшин сознался, что выгораживал тогда Ставрогина нарочно, надеясь на протекцию Ставрогина и на то, что тот в Петербурге выхлопочет ему облегчение двумя степенями, а в ссылку снабдит деньгами и рекомендательными письмами. Из этого признания видно, что он имел действительно чрезвычайно преувеличенное понятие о Николае Ставрогине. В тот же день, разумеется, арестовали Ивергинского, а сгоряча и весь дом. Ирина Прохоровна, ее сестра, тетка и даже студентка теперь давно уже на воле. Говорят даже, что и Шигалев будто бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых не подходит. Впрочем, это все еще только разговор. Вергинский сразу и во всем повинился. Он лежал больной, был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался. «Со сердца свалилось», — проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из светлых надежд своих, проклиная в то же время политический путь, в противоположность социальному, на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно, вихрем сошедших обстоятельств. Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле. Кажется, и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи. Так, по крайней мере, у нас утверждают. Но вряд ли возможно будет облегчить судьбу Эркеля. Этот с самого ареста своего все молчит или, по возможности, извращает правду. Ни одного слова раскаяния до сих пор от него не добились. А между тем он даже в самых строгих судях возбудил к себе некоторую симпатию. своей молодостью, своей беззащитностью, явным свидетельством, что он только фанатическая жертва политического обольстителя, а более всего обнаружившимся поведением его с матерью, которой он отсылал чуть не половину своего незначительного жалования. Мать его теперь у нас. Это слабая и больная женщина, старушка не по летам. Она плачет и буквально валяется в ногах, выпрашивая за сына. Что-то будет, но Эркеля у нас многие жалеют. Липутина арестовали уже в Петербурге, где он прожил целых 2 недели. С ним случилось почти невероятное дело, которое даже трудно и объяснить. Говорят, он имел и паспорт на чужое имя, и полную возможность успеть улизнуть за границу, и весьма значительные деньги с собой. А между тем остался в Петербурге и никуда не поехал. Некоторое время он разыскивал Ставрогина и Петра Степановича, и вдруг запил и стал развратничать безо всякой меры, как человек, совершенно потерявший всякий здравый смысл и понятие о своем положении. Его и арестовали в Петербурге, где-то в доме терпимости и нетрезвого. Носится слух, что теперь он вовсе не теряет духа, в показаниях своих лжет и готовится к предстоящему суду с некоторой торжественностью и надеждою. Он намерен даже поговорить на суде. Толкаченко, арестованный где-то в уезде, 10 дней спустя после своего бегства, ведет себя несравненно учтивее, не лжет, не виляет, говорит все, что знает, себя не оправдывает, винится со всей скромностью, но тоже наклонен покраснобайничать. Много и с охотой говорит, а когда дело дойдет до знания народа и революционных его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже, слышно, намерен поговорить на суде. Вообще, он или Путин не очень испуганы, и это даже странно. Повторяю, дело это еще не кончено. Теперь, 3 месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения, по крайней мере, с гениальными способностями. «Организация-с», говорят в клубе, поднимая палец кверху. Впрочем, все это очень невинно, да и немногие говорят-то. Другие, напротив, не отрицают в нем остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлеченности, при уродливом и тупом развитии в одну сторону, с чрезвычайным происходящим от того легкомыслием. Относительно нравственных его сторон все соглашаются, тут уж никто не спорит. Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство. Впрочем, остается рассказать еще одну очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами. Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своем доме. Разом хлынули на нее все накопившиеся известия и потрясли ее ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер. Все устали и рано легли спать. Поутру горничная передала Дарье Павловне с таинственным видом письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почивали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в скворечнике через неизвестного человека к Алексею Егорычу. А Алексей Егорыч тотчас сам и доставил вчера вечером ей в руки и тотчас же опять уехал в скворечнике. Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала, от кого. Писал Николай Ставрогин. Она прочла надпись на конверте «Алексею Егорычу с передачей Дарье Павловне секретно». Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность. «Милая Дарья Павловна, вы когда-то захотели ко мне в сиделки и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду через 2 дня и не ворочусь. Хотите со мной?» Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть 12 тысяч рублей. Мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать. Место очень скучно. Ущелье, в городе снят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом.